Глава 19. Домина смотрела на горизонт, соединяющийся с водной гладью где-то вдали. Огромная льдина, уносящая ее мужа, короля Дэнсиму, была уже на половине пути к землям праотцов и превратилась в маленькую точку. Король был стар и слаб. Домина понимала, что путь его близок к закату, но не ожидала она от старого медведя наследия в битвах за трон между ее сыновьями. Как мог он так поступить с ними? С ней? Но не спросить его уже о задуманном и не дать совет. Он, правда, не особо к ней прислушивался и раньше, ибо медведица не может смыслить в делах королевских. Так было заведено в анималии. Предназначение самок любого из прайдов заключалось в воспитании детей. Лишь средь волков все было иначе, за что в глубине души своей Домина уважала этот воинственный народ. Свою же королеву Дэнсима не замечал, когда дело доходило до дел королевских, даже учитывая, что она была дочерью одного из членов совета. По мнению Дэнсимы, делом королевы было рожать здоровых наследников престола и растить их, а уж король наполнит их мысли самым важным – навыками по управлению королевством суровой медвежьей хваткой. Дэнсима забрал Домину из дома, когда она еще была юна и прекрасна. Ох, и формы у нее были, а шерсть играла светом от дуновения ветра. Словно северное сияние оставило свою частичку на ее белой шкуре. Тогда еще принц Дэнсима не смог устоять пред чарами красоты ее и попросил разрешения у своего отца на брак. Радость от внимания к своей дочери, будущего государя, посетила их дом. Домин уже никто не спрашивал, но принц был галантен и нежен. Соблюдал правила хорошего тона, что редкостью было на ледниковом плато. Не устояла красотка, да влюбилась. Прожили они долгую и счастливую жизнь. Она родила ему двух медвежат, надежду и опору королевства, Тардуса и Ювениса. Старалась растить их в тепле и любви, однако мир, что окружал детей ее, внес свои коррективы. Старшего погубила любовь к веселью и разврату, а младший поддался большому влиянию отца. Не думала она, что один из этих мелких карапузов станет угрозой, а другой — спасением для рода медвежьего, да и всей анималии. Сердце матери разрывалось на части от вражды меж братьями из-за престола наследия. Хотела она найти Ювениса и надоумить пойти на поклон к брату и молить о прощении. Тардус только с виду был такой агрессивный и горделивый. Ледяная глыба души его растаяла бы, если бы увидел брата, склонившего пред ним голову. Она бы смогла убедить Ювениса. Но где он? Как его найти на огромных территориях анималии, что от северных морей до теплых краев расстилаются? Домина решила испытать судьбу и отправиться на поиски младшего сына. Ведь королева она, и многие помогут ей. Кто-то от доброты сердечной, кто-то по дружбе, а кто-то и выгоды ради. «Сын», — подошла она к Тардусу, — «удели матери немного времени». «Матушка, давай по возвращении!» «Нет, мне нужно сказать тебе что-то важное и без лишних ушей». «Но, матушка! Тардус!» Домина сурово посмотрела на сына, и сдался тот. «Ну ладно, ладно!» Тардус с Доминой отошли от траурной процессии, которая выдвинулась обратно в столицу. «Сын! Сердце мое тоскует и плачет по отцу твоему. Что могу я сделать для тебя, матушка? Я хочу побыть подальше от всей этой дворцовой суеты. Горе мое требует тишины и покоя. хочу спросить разрешения у своего короля отправиться в странствие на край света, чтоб в тиши привести свои внутренние беспокойства в порядок. — Матушка, но как же я? Ты что, бросишь меня? Ты нужна мне сейчас, как никогда. Я буду править без советов твоих. Отец твой не нуждался в них, и ты справишься. К тому же у тебя есть Виссионариус. Слушай его, но решение принимай сам. Этот олень очень хитер. Не подпускай его слишком близко. Хорошо, матушка. Как скоро ждать тебя? Не знаю, Тардус. Раны душевные требуют времени для исцеления. Прощай, сын. Прощай, матушка. Медведица обняла сына и отправилась в путь. Шла она вдоль прибрежья в сторону верхнего торгового пути, попутно вылавливая рыбу из вод, и расплачивалась ей с моржами, тюленями и пингвинами, обитающими в этих местах. Ей нужна была информация о сыне, но никто не видел Ювениса. Словно горностай исчез он. Домина почти не отдыхала, и все брела и брела по снежным пустошам и ледникам. В Толсторожьих горах она узнала, что Тардус призвал всех на бой против волков. А дойдя до горностайки, узнала от веговисов, что Хауда подло забил спящих песцов, даже не пожалев для этого своих юных кадетов, отправив их в бой. Народ назвал это событие атакой обреченных детей, а Хауду — убийцей спящих. Домина была в ужасе от того, как стал быстро меняться мир и на что готовы властители в своих политических и военных игрищах. Бедные дети! Бедные! Бедные дети! За что их так? В чем повинны они были? Света толком не увидев, во мрак обречены погрузиться. Ведомые великими целями короли совсем не считают жертв, что страшно, ибо мира конец придет с такими лидерами. Природа земель горностаев веяла спокойствием и миролюбием. Редкие сосны еле колыхались на ветру. Где-то вдалеке журчала вода. Белки прыгали с ветки на ветку. Беляки вылезали из своих нор, чтобы посмотреть на редкого в этих краях гостя. Домина чувствовала на себе множество взглядов. За ней следили и горностаи, усердно скрывающиеся от чужих глаз. Они могли напасть, но вряд ли смогли бы нанести ей серьезный урон. Разве что блох передали бы, и все. Да и зачем им это? Медведица не казалась агрессивной. Она была лишь обеспокоенной матерью, что ищет блуждающего и запутавшегося сына. Медведица переплыла реку и пошла вдоль прибрежья. Где-то в верховьях реки жил старый-престарый бурый медведь, единственный в своем роде. Все, кто знал его, уже не помнили, сколько времени живет он на белом свете. Да и сам он вряд ли помнил. Ходили легенды, что медведь обитал на этих землях еще в те времена, когда животные жили лишь инстинктами, а создание прайдов и королевств не было даже в самых прогрессивных идеях. Звали его Михайлус. Всех его сородичей покосила подло нагрянувшая неизвестная болезнь, а этот старый прайдоха выкарабкался. Так и живет он нынче на границе земель горностаев с теплыми краями. Размеры его пугали. Благодаря этому давным-давно он со своими сородичами истребил креолов, когда те стали убивать медвежат, чтобы утолить дикий голод. Старый медведь пережил сотни поколений королей и вождей прайдов. На глазах его животные объединялись, распадались, убивали и предавали друг друга. Наблюдал он и расцвет правления медведей на ледниковом плато, и рождение анималий. Много крови тогда пролилось. Древние животные не знали ни дипломатии, ни основ государственности. Закон природы был один. Кто сильнее, тот и стоит на вершине мира. Так этими землями правили сначала креолы, а на смену им пришли медведи, занявшие опустевшее место у власти. Михайлус смотрел на происходящее свысока и вмешивался лишь тогда, когда жизненному укладу его что-то угрожало. А случалось такое крайне редко. Ныне лишь мухи стали вечными врагами бурого медведя. Лишь их он не знал, как победить. Бывало, сбегал от них на ледники, где едкий мороз спасал его шкуру. Но тянуло его обратно в свои земли. И бой этот с надоедливыми, лезущими во все щели мухами, продолжался. Домина надеялась найти своего сына здесь. Думала, он обрел на этой земле защиту и пристанище. Ювенис слышал истории о старом Михайлусе и мог податься к нему. Больше идти ему было некуда. Не к волкам же. Сама Домина рассказывала им с Тардусом сказки перед сном о великом буром медведе, победившем креолов. Видела она его лишь однажды, когда ее благоверный Денсима устраивал обход своих земель. Тардус и Ювенис, будучи еще маленькими медвежатами, составили компанию своему отцу. Потому и думала Домина, что, возможно, приютил старый медведь ее младшего сына. Очень надеялась она найти его в логове Михайлуса. Выйдя на полянку, медведица совсем не ожидала встретить здесь того, кого встретила. Это был волчонок. Вернее, уже не волчонок, но еще и не волк. Подросток. Он был напуган этой встречей, ибо не ожидал увидеть в теплых краях белую медведицу. Волчонок сначала замер, а когда оторопь прошла, начал пятиться назад, чтобы пуститься на утек. «Я тебя не трону, малыш», — мягко окликнула его Домина. «Знаю я вас, подлых медведей», — зарычал волчонок, продолжая медленно отходить назад. «Кто тебе такое сказал?» «Дедушка Радо!» «Он, наверное, забыл тебе сказать, что нельзя по одному медведю судить о всех». Не дослушав медведицу, волчонок развернулся и бросился бежать. Уже на краю поляны Домина нагнала его и прижала лапой к земле. — Я же говорил, что вы все подлые и жестокие! Пусти! Пусти! — начал брыкаться строптивый юнец. — Как ты здесь оказался, малыш? — Не называй меня малышом! Я взрослый волк! — Так как? — Бежал. Вот и прибежал. — Твои братья и сестры сейчас на войне, а ты бежал? Волчонок перестал брыкаться и тяжело завыл. Воспоминания о погибшей матери и брате нахлынули на него. Домина убрала лапу и взяла его на руки, будто он был новорожденным медвежонком. Волчонок перестал сопротивляться, растаяв в ее объятиях. — Как тебя зовут, малыш? — Лума я. Еще всхлипывая, ответил юнец. — Ты кого-то потерял на войне, да? — ласково спросила его Домина. — Я не хотел воевать с песцами, — заплакал Лума. — Зачем? Просто зачем они отправили нас в битву? Жили мы и жили. Зачем нас все время готовили к войне? Зачем отправили туда? Домина поняла, в чем дело. В ее лапах оказался один из выживших после атаки обреченных детей, брошенных на смерть Хаудой. «Бедное дитя!» Еще крепче прижав его к себе, сказала она. В этот момент в ней проснулись материнские чувства к чужому детенышу. «Мама погибла из-за меня!» — плакал Лума. «Зачем мы там оказались? Почему? Зачем они развязали эту войну? Почему нельзя жить в мире? Как же из-за тебя она погибла? Что ты такое говоришь, малыш? Они напали на меня, — рыдал волчонок. Их много было, а мама... Мама спасла. Она убила их, но они поранили ее. Много их было. Умерла она. А потом еще и Дума. А Дума кто такой? Брат? Брат мой. Дурной такой был, вредный, но не заслуживал смерти. Он жизни-то и не видел. Он верил, что в бою прославится. Он хотел, чтобы легенды о нем слагали, но сейчас же, кроме меня, никто не вспоминает о них. Лума разрыдался пуще прежнего. — А отец? Где твой отец? Заболел и умер. Давно. Я не помню почти его. Мал тогда еще совсем был. Путь к стае крови матерей держали мы. Тогда еще мои сестры Игнис и Селестис погибли. Есть совсем нечего было. Ах ты, сиротинушка! Один остался на этом свете и сбежал от всех этих ужасов. Да, все еще хлюпал носом Лума. А путь куда держишь? Да не знаю я. Я бежал, бежал, куда глаза глядят, и вот прибежал. Мира хочу я. Не хочу воевать. «Не хочу умирать! Я хочу жить!» В этот момент кроны деревьев зашатались. Послышался треск сучьев, и на поляну вышел хозяин этих мест. Медведь Михайлус. Лума, увидев его, аж глаза закрыл. Он не мог поверить, что медведи могут быть такими большими. «Этот мир не перестает удивлять меня». Спокойно и с расстановкой, словно вся мудрость мира принадлежала ему, сказал медведь. Волчонок в руках медведицы. Кому ведь расскажешь, не поверят. Ни за что. Здравствуй, Михайлус, начала Домина. Напомни-ка мне, дорогая, знакомы ли мы с тобой? Старый уж стал, не все морды помню, что за мою долгую жизнь передо мной появлялись. Домина я, жена почившего короля Денсимы. Мы однажды встречались, правда, давно это уж было. Веговисы что-то болтали о смерти короля. Правда, что ли, это? А то сама знаешь, болтают чего ни попадя эти утки. К большому сожалению, да. Михайлус, а сын мой Ювенис не появлялся здесь? Да брось ты, рассмеялся хозяин леса. Ему же королевством надо руководить. Зачем ему старый медведь? Дорогой Михайлус, надежда в твоих краях найти младшего сына Ювениса привела меня сюда. — От вас сбежал принц? — ухмыльнулся Бурый. — Чем дольше живу, тем больше удивляюсь. Денсима решил сделать его королем. — Младшего? Хм, интересно. — Да. Вот только советник его преследовал свои интересы и назвал другое имя. Вот история так история. Умеете вы создать проблемы из ничего. А старший чем не угодил почившему королю? Да взбаламошный он, гуляка. Пристрастие к блуду и шаманойке у него на первом месте. Боялся Денсима, наверное, боялся. Так братья рассорились из-за короны, что убить друг друга готовы. Тардуса окрестили королем, а Ювенис сбежал. Ищу я его теперь, чтобы убедить пойти на поклон к старшему брату ради мира в нашем доме. От среднего торгового пути вдоль прибрежных ледников до тебя шла. Надеялась, что у тебя он. — Мда, Вот старый Денсима подкинул задачку своему королевству. Но беглеца вашего я в глаза не видывал. Много куда податься мог он. К пингвинам на мыс, к волкам, к мамонтам, к динозаврам. Однако в моих лесах не было его. Зря пришла ты сюда, Домина. Жаль слышать это, но надежда найти его не угасает в сердце моем. Найдется он, раз короны желает. Позже приходи. Если объявится беглец, скажу ему, что ты искала. Михайлус, у меня еще одна просьба к тебе. Приюти малыша, — указав на Лума, взмолила Домина. — Ну уж нет! Зачем он мне? Мне вон и надоедливых мух с горностаями хватает. Веговисы еще пристают постоянно, а ты мне волчонка предлагаешь? Нет уж, спасибо! — Михайлус, какой же ты черствый! Ты даже не представляешь, что он пережил. И что же? До всех дело должно быть старому медведю. Волки напали на песцов, когда спали те. А в норы Хауда отправил всех своих кадетов, половину из которых перебили. А этот мать потерял и брата. Он тоже беглец, мира ищущий. Некуда ему пойти. Сирота он. А мне какое дело до бесчинств волков и песцов? Сами пусть и разбираются. Не нужен он мне. Уходите! Разозлился Бурый. Но Михайлус, умоляюще, взвыла медведица. Нет, я сказал, таково решение мое. Пусть к южным морям путь держит. Спокойно нынче там, только к динозаврам пусть не суется. Там оленей еще много, а вести о вражде с волками, истребившими их северных сородичей, дошли и туда. Не примут они его точно, а вот мамонты вполне возможно. С тобой ему будет безопаснее. Он волк! Ему безопаснее будет с волками, да и вырастет, когда сам станет опасным для многих. За того ли ты переживаешь, Домина? Волки сейчас воюют с моим старшим сыном. Его жизнь там не стоит даже кусочка старой оленятины. Не могу я с собой его взять. Это не мое дело. Прощай. Зевнув, Михайлус неторопливо развернулся и пошел прочь. Деревья снова пошатнулись от его туши, послышался хруст веток и тяжелые шаги, что содрогали землю. Домина разочаровалась сей беседой. Столь мужественный и мудрый медведь представлялся ей в памяти иначе. Хоть сына своего она не нашла, но могла бы помочь чужому, но не помогла. Михайлус, брюзгливый старик, отверг ее и малыша волчьего. С собой она взять его не могла, ибо Тардус сделает из него коврик для лап у трона. «Малыш, я не могу взять тебя с собой. Идет война, медведи воюют с твоими сородичами. Они убьют тебя сразу, как только ты появишься в Медведеполисе. Понимаешь? Понимаю, вздохнул Лума. Значит, пойду к мамонтам, как сказал Михайлус. Может, и правда примут меня. Уж лучше туда, чем возвращаться во льды Анималии. Ты идти-то знаешь куда? Усмехнулась Домина. «Туда!» — носом кивнул в сторону реки Лума. Домина рассмеялась. «Угадал, малыш. Пойдешь вдоль реки до тех пор, пока она не разделится на две. Между рек и начинается долина мамонтов. В горах отыщи проход, что приведет тебя прямо к ним. А как они выглядят? Как мне их узнать? Малыш, ты поймешь, когда встретишь их. Большие и величественные, на четырех могучих лапах. Туша их покрыта густым коричневым мехом. На голове небольшие уши и длинный нос. Они называют его хоботом. И два огромных бивня, которыми они умело орудуют в битвах с неприятелями. Коих не видывал давно никто, но в сказаниях сохранились. Так что лучше не огорчать лишний раз их. Разозлишь, если, то поплатишься очень дорогой ценой. Ого! А не жарко им в теплых землях с густым мехом-то? — А вот у них и спросишь, как доберешься, — рассмеялась Домина. — А вы и правда королева, да? — Какой ты любопытный, Лума. — Вот и дедушка Радо говорил, что я любопытный. — Да, так и есть. Мудрый у тебя дедушка. — Да он не мой дедушка. Учитель был. Пусть хранится его дух в землях предков. Он тоже погиб в битве? Да нет, старенький уж был. Много всего видел, многое знал. Я любил его сказания. Мудрости дедушки Радо не было границ. Не грусти. Скоро будут и у тебя дети, внуки и сказания с легендами. Что будешь рассказывать им темными вечерами? — Правда? — Да. — А правда, что вы королева? — Да, Лума. Ложись спать уже, я посторожу, чтобы никто тебя не обидел. — Спасибо, королева Домина. — Спи уже, малыш. Ласково, но с укором сказала медведица и уложила спать волчонка. Ночь уже начинала брать верх над днем. Да Лума и не прочь был поспать. Отдохнуть вдоволь в своем путешествии ему не удалось. Боялся он нападений хозяев земель, по коим бродил. Да и песцовый погром еще свеж был в его памяти. Медведице он почему-то доверял и уснул в ее лапах. Наутро они попрощались, и каждый двинулся в свою сторону. Лума в поисках прибежища в долину мамонтов, а Домина на сыскание сына.